Первый шаг – подновить чернила в записках, чтобы те выглядели свежими. Выполнено. Несколько вечеров подряд она обводила пожелтевшие строчки, медленно, до ломоты в запястье, но результат того стоил. 3 записки из 8, выбранные для мести, выглядели так, что не придрался бы даже самый строгий критик, и заметно отличались от тех, что девушка оставила себе. Надо же подстраховаться на случай публичных разборок. С жертвой было проще и одновременно сложнее. На эту роль подходило сразу несколько дам, но кто из них точно не спустит барону наглость? После долгих разговоров с братом, Олес решила остановиться на графине Роберн. Почему именно она? Ну, во-первых, Гларис Матильда Роберн была весьма красива, по отзывам Лайона, богата и любила поглядывать на других свысока. У означенной графини имелся пожилой муж, который целиком и полностью сидел под каблуком жены, хоть такого выражения здесь еще не знали, ввиду отсутствия каблуков. Своего супруга женщина любила, по крайней мере на словах. К тому же, Гларис Роберн была ярой противницей измен и очень жестко осаживала любого, кто позволял себе даже самый невинный флирт. Как отреагирует такая дама, получив любовные записки от чужого жениха? Если все сложится идеально, устроит скандал. Или подумает, что она еще аво-го и намекнет барону на взаимность. Тот начнет все отрицать, и опять же получится скандал. Правда, есть риск, что записки просто отправятся в мусорное ведро. Тогда придется подключать план. Первый брак не был скреплен через постель. Олес наморщила нос. Пользоваться планом категорически не хотелось, особенно после того, как прояснила, скажем так, юридические детали. Пройти осмотр у повитух, почему бы и нет, только вот чтобы признать брак недействительным, при осмотре должен присутствовать королевский лекарь, сам король, главный советник, священник и 2 свидетеля из высших кругов. Какой извращенный ум вообще придумал этот закон? Понятно, почему предшественница даже не рассматривала такой вариант. Женщины вообще редко склонны к эксгибиционизму. Если все подтвердится, барон всего лишь должен будет вернуть приданное, что давно сделано и так, а еще выплатить штраф в королевскую казну, неравнозначное какое-то наказание, и не та цена, которую хочется платить за возвращение в свет. Лучше записки, первые 2 передать тайно, 3-ю, при всех, чтобы сложнее было эту ситуацию замолчать. Где-то в глубоко внутри протестующе заворчала совесть, но Олеся мысленно шикнула на нее, вот расквитается за предшественницу, а потом станет милой, доброй и хорошей, или не станет. Скарлетт Тахара тоже планировала стать настоящей леди, как только обзаведется достаточным количеством денег, и все помнят, что из этого вышло. Ладно, время на самокопание у нее еще будет, а заранее нечего раскисать. Кори злился, негодовал, возмущался, но продать скомпрометированную лавку ему удалось только за полцены, а все из-за негодяя-лавочника, который взбрыкнул в самый неподходящий момент, и маленьких серых тварей, взявшихся невесть откуда. Благо, что вырученных денег хватало на торжество. Графиня Эрткан бесконечно раздражала своими капризами, но пока она еще невеста, надо потакать. После свадьбы разговор с ней будет другим. Стены должны быть увиты белыми цветами. Мужчина скрипел зубами, но вслух говорил графине, какой у нее восхитительный вкус. Невеста хочет самых дорогих музыкантов, с новомодным инструментом, гитарой. Крис натянуто улыбался, напоминал себе о виноградниках и платил. Обычно барон предпочитал тратить деньги на себя, но для роскошной жизни требуется богатство, и его нужно добиваться любой ценой. Столица встретила Олесию противным мелким дождем и кучками опавших листьев, шуршащих под колесами кареты. Грязь и сырая унылость. Никаких теплых чувств этот город у девушки не вызывал, но приехать было необходимо, хотя бы потому, что барон Кьерти все же сумел продать лавку и теперь сорил деньгами направо и налево, организовывая торжество. Едва ли можно представить более удачный момент, чтобы вмешаться в его планы. Дотянуть до последнего дня Олеся не собиралась. Нужно же оставить себе время для маневра, если вдруг что-то пойдет не так. Свадьба назначена на предпоследний день осени, и состояться она не должна. Что-то случилось. Этим вопросом встретил ее Лайон, когда она внезапно появилась на пороге городского дома. Но недовольства в лице молодого человека заметно не было, скорее легкая тревога. «Ну почему сразу случилось?» – проворчала девушка, отдавая служанке тонкую накидку, которую только при большой фантазии можно было назвать плащом. Просто захотела заглянуть в гости к горячо любимому брату. «Не ты ли постоянно напоминаешь, что я могу навещать тебя, когда захочу?» Лайон медленно кивнул, и Олес решила смягчить его подозрительность, пока брат опять себе ничего не надумал, как тогда, с беременностью. Хотя в истинных причинах своего появления она признаваться не собиралась, о них никто не должен был знать. Поэтому девушка воспользовалась той частью правды, которую мог подтвердить любой обитатель ее поместья, на всякий случай. «Ладно, ты прав, я действительно приехала не просто так». Беспокойство на лице молодого графа стало еще концентрированнее. Кажется, он решительно не знал, чего ожидать от сестры. «Дело в том, что мои голуби слишком легко возвращаются из деревни. Вот я и захотела проверить, сумеют ли они преодолеть более длинный путь. Мейлы я выпустила по дороге, а смс-ку я хочу выпустить отсюда, но через несколько дней». Девушка заглянула Лайону в глаза. «Если, разумеется, ты не будешь против». Молодой человек заметно расслабился. О странной привязанности сестры к пернатым крысам он знал, а ее идея заставить этих птиц носить письма даже вызывала интерес. «Не против», — он выдохнул. «И ты вправе приезжать сюда, когда пожелаешь. В конце концов, это и твой дом тоже». Алисия улыбнулась, чуть опустив ресницы. «Ты очень добр. Я выпущу голубку, как только она немного привыкнет к новому месту. А пока, можно ли мне воспользоваться твоей библиотекой? Хочу взять что-нибудь почитать перед сном». Конечно же, разрешение было получено. Разве могло быть по-другому? Выбрав удачный момент, девушка воткнула в дальний угол одной из нижних полок тоненькую книжицу, обтянутую розовой кожей, и перевела дух. Возможно, это ненужная предосторожность, но так спокойнее на душе. Совсем чуть-чуть. На следующий день Олеся держалась, как ни в чем не бывало. Выпила чашку какао вместо завтрака. Лайон все же ввел этот напиток в свой рацион, поболтала с братом о делах поместья, посмотрела старые портреты. Особенно девушку впечатлил ее отец. Симпатичный светловолосый мужчина с темными глазами. Сразу ясно, в кого она такая красотка. Тут без всякого ДНК чувствуется родство. Первую половину дня Лайон всецело посвятил гостье, но после обеда отбыл по своим делам. «Сегодня в Малом Королевском зале обсуждают строительство новых мостов. Я должен там быть», — пояснил он, стоя уже в самых дверях. «Вероятно, вернусь поздно. Надеюсь, ты не будешь тут скучать». «Ну что ты», — со всей искренностью заверила его Олеся. Временное отсутствие брата просто идеально вписывалось в ее планы. «Я как раз хотела дочитать книгу, которую начала вчера». И это тоже в какой-то степени соответствовало правде. Преобразование его величества Вильяма III действительно заслуживали внимания, хотя бы в качестве исторической справки. Начало правления означенного короля выдалось нелегким. Сперва чудовищный неурожай, затем голод. Памятуя о трудных годах, его величество Вильям III решил приложить все усилия, чтобы подобное не повторилось, и принял довольно оригинальное для своего времени решение – максимально разнообразить виды сельскохозяйственных культур. Логика была простая. Если погибнут посевы пшеницы или гороха, всегда есть шанс, что картофель при тех же условиях уцелеет. Поэтому монарх снарядил десятки экспедиций в соседние государства и к дальним островам, приказав подчиненным вести любые семена и растения. Именно благодаря Вильяму III на большой земле появился картофель, кукуруза, подсолнечник, фасоль, свекла, огурцы и что-то отдаленно напоминающие томаты. Измученные длительными неурожаями, жители королевства готовы были выращивать что угодно, лишь бы этим можно было прокормить семью. Поэтому новинки были приняты на ура. Олес только качала головой, переворачивая страницу за страницей. Мда, а ведь за всем круговоротом событий она как-то и не задумывалась, что для средних веков здесь подозрительно хорошо развиты огородные культуры. Понятно теперь, кого благодарить за изобилие овощей, но лучше так, чем питаться вареной да пареной репой. И на этом увлекательный экскурс в прошлое можно пока приостановить. Лайон, по ощущениям, отсутствует уже часа два. Самое подходящее время заняться своими делами, теми, ради которых она, собственно, здесь. Стоило звякнуть в колокольчик, как в гостиную тут же заглянула служанка. «Госпожа Марса, подскажи, пожалуйста, дождь еще идет?» «Совсем недавно закончился, госпожа», — тут же отозвалась девица. «Прикажете открыть окна, чтобы освежить комнаты?» «Хаэм». Олеся сделала вид, что задумалась. «Нет, думаю, не стоит впускать сырость в дом. Лучше я сама выйду, немного прогуляюсь». «Но, госпожа», — на лице служанки отразился неподдельный ужас. «Там же такая грязь, а в карете отбыли его сиятельство». «Ничего, я готова пройтись пешком». Марса открыла рот, явно собираясь выдать новую порцию возражений, но Олеся остановила ее нетерпеливым жестом. «Я не собираюсь уходить далеко. Просто пройдусь по ближайшей улочке и сразу же вернусь назад. Принеси пока в мою комнату плащ, я надену его сама». Девица моргнула, переступила с ноги на ногу и потопала выполнять приказ. Да бесшумно и быстро Агнета ей было далеко. Однако спустя несколько минут Олес все же получила свой плащ и, выставив служанку из комнаты, принялась переодеваться. Понадобилось некоторое время, чтобы без посторонней помощи втиснуться в крестьянское платье из старых запасов. Плечи девушка укутала двойным серым платком. Потом, на улице, накинет его еще и на голову. Никто не должен заподозрить в ней благородную госпожу. Замотавшись поплотнее в плащ, Олесь невольно почувствовала себя шпионом, который собирается проникнуть на территорию врага. Хотя девушка не собиралась сама идти к леди Роберн. Слишком велик риск быть узнанной. Так что записку отнесет мальчик посыльный. Это его требовалось одурачить, представившись служанкой из баронского дома. Был соблазн назвать себя Лари, но нет, лучше никаких имен. Стараясь не думать о моральной стороне поступка, совесть вместо того, чтобы проникнуться идеей возмездия, назойливо нудела, что все это подлость и грязь. Олеся выскользнула из дома. Глава 27. Чужая ловушка. Вы знаете, Дарин, почему я предпочитаю просматривать корреспонденцию перед ужином, а не с утра, как это делают другие. Леди Роберн плавно протянула руку и взяла с подноса первый сложенный листок. Старый слуга знал, сложно не запомнить ответа, когда вопрос повторяется изо дня в день вот уже 20 лет. Но также слуга знал, как правильно отвечать господам, чтобы те остались довольны. Поэтому он лишь отрицательно качнул головой. «Даже не могу предположить, ваше сиятельство, потому что просмотр писем, визиток и записок от сплетников – неплохо портит аппетит, а в мои годы уже необходимо следить за фигурой. Ваше сиятельство». Слуга позволил себе возмущенный тон, там где тот был необходим. «Прошу простить дерзость, но морить себя голодом позволительно зрелым дамам, а никак не молоденьким девушкам вроде вас». Графиня Роберн слегка улыбнулась. Хотя с молоденькой девушкой Дарин переборщил, какая из нее девушка в 37 лет, но все равно приятно. «Вы мне бессовестно льстите», — заметила она чуть насмешливым тоном. «Ну да ладно, принимаю ваш комплимент, а теперь оставьте меня». «Хотя нет, стойте». Мужчина послушно замер. «Проследите, чтобы служанки хорошенько натопили камины в спальне моего супруга. В такую сырость его особенно беспокоит кости. Все, можете идти». Дарин вышел, неслышно притворив за собой дверь. Леди Роберн принялась просматривать листы, сложенные на подносе, комментируя их содержимое себе под нос. «Графиня Лестон интересуется, будем ли мы на приеме, по случаю помолвки ее младшей сестры. Опять свадьбы, какое занудство, но ненадолго стоит заглянуть. А тут у нас приглашение на рубеж юности старшего сына графа Вертона. Как мило, что его мальчик наконец подрос. Заверения, сплетни. На свадьбе графини Эрткан будет не меньше 1000 белых цветов. Фи, какая безвкусица. В одной из лавок крысы едва не съели лавочника живьем. Кошмар. Хотя какое мне до этого дело, ненадолго ее вниманием завладело письмо. Младший брат сообщал, что на днях возвращается в столицу, и он не уедет отсюда, пока наконец не женится. Буркнула изящная дама, 26 лет мужчине, а у него еще нет собственной семьи. Отец был бы в ужасе. Мой сестринский долг – подыскать ему подходящую пару и не отпускать назад без жены. Женщина на время отвлеклась, мысленно просматривая списки невест. Затем удовлетворенно кивнула. В этом году их не слишком много, но все же есть из кого выбирать. Следующий лист был свернут в трубочку и перевязан розовой ниткой. А тут у нас что? Она вперила взгляд в ровные строки, и к лицу медленно начала приливать кровь. Рука, держащая записку, задрожала. «Какая неслыханная дерзость!» — ахнула она. Услышав ее возглас, в комнате возник слуга, но тут же резким жестом был отослан назад. Графиня неслышно перевела дух. «Кориска, кориска, уж не барон ли это Кирти?» Она закусила губу. «Милый же вроде человек, собирается жениться. И тут, такое!» Она перечитала послание, вглядываясь в каждую строку. «Одна ваша улыбка зажигает в груди моей огонь. Вы самое очаровательное создание на свете. Пишу, а по телу дрожь. Почему судьба так жестока к влюбленным? Ведь все обстоятельства против нас. Знаете, более всего на свете, я мечтал бы назвать вас своей избранницей. Корис, Ка, Наверное, любую другую женщину эти строки привели бы в трепет. Но графиня Роберн продолжала хмуриться. Да, у нее муж в преклонных летах, тогда как она вполне еще привлекательная женщина. И это дает некоторым наглецам повод думать, будто она только и жаждет упасть в объятия молодого любовника. Никому и в голову не приходит, что ее устраивает богатство, устраивает власть в собственном доме, устраивает возможность не рожать детей. Благо, что у мужа уже имеется сын, от первого брака. Нет, подобное спускать нельзя. Тем более, барон почти женат. И как же низко с его стороны одновременно подыскивать себе любовницу. Леди Роберн сцепила пальцы на записке, испытывая желание порвать ту в мелкие клочки. А завтра на приеме, швырнуть обрывки барону Кирти прямо в лицо. Неужели этот презренный человек всерьез рассчитывал на взаимность? Это же просто смешно. Да, несколько дней назад она отвесила ему комплимент по поводу костюма, а он, видимо, принял его за флирт. «Более всего на свете, я мечтал бы назвать вас своей избранницей». Графиня вдруг задумалась, а не слишком ли пылко для первого письма? Волна возмущения начала постепенно стихать. Барон не может не знать, что своему мужу она непоколебимо верна. Да и глупо так рисковать накануне собственной свадьбы. Вывод напрашивался один. Письмо попало в ее руки по ошибке и предназначалось вовсе не ей. Срочно вызванный Дарин подтвердил, что записку принес не личный слуга, а мальчик посыльный, а получил он ее от служанки из баронского дома, которая не осмелилась явиться сама. Узнав все необходимое, дама начала рассуждать. Похоже, барон Кирти действительно писал не ей, он писал другой даме, не называя ту по имени. Спрашивается, почему? Да потому что любовница замужем. Это было так же очевидно, как и тот факт, что недостойная связь длится давно. Слишком уж откровенный тон в записке. Служанке дан строгий наказ передавать сообщения через третьи руки и ни в коем случае не мелькать самой. Но в этот раз уличный мальчишка их подвел, перепутал дома, что еще можно взять с низкородных плебеев. Распутав таким образом хитроумный клубок, графиня Роберн довольно улыбнулась. А она умна. Другая, на ее месте, потребовала бы у барона объяснения и оскандалилась. Нет, разумная женщина никогда не пропадет и не выставит себя в глупом свете. Как же поступить с запиской? Уничтожить? На задумчивое лицо набежала тень. Ни в коем случае. Нельзя поощрять чужой блуд. Взгляд сам собой скользнул на поднос, где лежало другое распечатанное письмо. Скоро приезжает брат. Его нужно женить. А у графини Эрткан такие чудесные виноградники, которые были бы не лишними в семье. Нужно только взять преданную женщину под свое крыло и мягко свести с правильным женихом. Что же до барона? Ославить его на все королевства? Но зачем? Нет, этот человек тоже может принести пользу. Леди Роберн усмехнулась и спрятала записку в рукав. Жена графа Роберн не любила откладывать дела в долгий ящик. Обстоятельствам свойственно меняться, а свою выгоду лучше извлекать здесь и сейчас. Изменив многолетним привычкам, женщина просмотрела ежедневную корреспонденцию с утра и нисколько не удивилась, обнаружив еще одну записку от барона. Видимо, мальчишка посыльный оказался последним болваном и даже не понял, что опять перепутал адреса. Что это, как не судьба, решившая покарать чужой обман? А она, леди Роберн, лишь орудие в ее руках. Графиня расправила плечи, проникаясь чувством собственной значимости. В интересах общественной морали вполне можно пойти на маленькую, почти невинную ложь. Да, это будет лучше для всех. Именно с таким настроением женщина села в отсыревшую от нескончаемого дождя карету и коротко приказала: в район торговых рядов. В торговых рядах, вопреки говорящему названию, торговля почти не велась. Здесь едва ли можно было встретить 2-3 лавки. Основная же часть построек отводилась под склады, принадлежащие купцам разного уровня достатка. Графиня нисколько не сомневалась, что найдет нужного ей человека именно здесь, и она не ошиблась. Стоило карете остановиться, как на крыльцо одного из складов тут же выскочил полноватый мужчина средних лет. «Ваше сиятельство, какая великая честь снова видеть вас! Надеюсь, его сиятельство граф в добром здравии?» Леди Роберн приняла протянутую руку и чинно вышла из кареты. «Благодарю, мой супруг чувствует себя вполне сносно, хотя в непогоду у него ужасно ломит кости». Купец сочувственно закивал. Гостья, позволив проводить себя под навес, заговорила вновь. «А что вы можете сказать о своих делах, Эйс Мартел? Торговля идет хорошо?» Мужчина с готовностью поддержал разговор. «Не хочу докучать вам пустым хвастовством, но новую партию гибкого дерева удалось сбыть по очень приятной цене, а совсем скоро придут специи из Актеаи. Разумеется, я не забуду про вас. Графиня позволила себе легкую улыбку. Специи из Актеа были весьма и весьма ценны. Именно поэтому их в первую очередь поставляли в королевский дворец. Но когда покровительствуешь кое-кому из купцов, всегда можно рассчитывать на подобные редкости, да еще и из первых рук. Эту науку женщина усвоила от своего отца и ни разу не пожалела. Вы очень добры, Эйс Мартел. Леди Робера нагляделась и решила, что пора перейти от обмена любезностями к делу. Думаю, вы уже догадались, что я прибыла не просто так. Где мы можем поговорить без лишних ушей? Под ее суровым взглядом Эйс Мартел чуть напрягся, смутно подозревая, что разговор будет не из приятных. Но разве можно отказать даме из высшего света, покровительнице, которая проявляла самое живое внимание к его делам и всегда готова была протянуть руку помощи? Подобное благорасположение следовало ценить. Поэтому мужчина сглотнул и пригласил гостью в маленькую комнатку, где хранились старые счетные книги. «Здесь немного пахнет пылью», — виновато заметил он, — «но никто посторонний сюда не зайдет. А если возникнут вопросы, всегда можно сказать, что вы любезно согласились проверить, нет ли ошибок в моих счетах». Леди Роберн нетерпеливо кивнула и заняла единственный в этой комнатушке стул. Хозяин склада же остался стоять на ногах, переминаясь под ее строгим взглядом. «Итак, начало, женщина. Похвально, что вы уделяете столько внимания своим торговым делам, но это не отменяет того прискорбного обстоятельства, что в других аспектах жизни вы проявили просто преступную небрежность. Ваше сиятельство, да-да, не спорьте. Я много размышляла над тем, что произошло в вашей семье, и пришла к выводу, что виноваты вы, и только вы». Купец заметно скис. «Из всех возможных тем, госпожа затронула самую болезненную. Вы правы, ваше сиятельство. Мне следовало уделять больше внимания». Дама властным жестом остановила его. Она еще не закончила. «Вы, как отец, должны были лучше следить за своими детьми. Разумеется, в деле воспитания сыновей вас невозможно упрекнуть. Мальчики хорошо проявляют себя в торговле и учебе. Это дает повод гордиться и мне, ведь именно я помогла пристроить их на хорошие места. И я бесконечно благодарен вам, ваше сиятельство», — вклинился мужчина, однако ему вновь не дали договорить. «Но ваша дочь», — в голосе леди Роберн появились нотки страдания, — «она не просто опозорила семью. Ее поведение ложится тенью и на мое честное имя, особенно если учесть, что я высоко отзывалась о ваших сыновьях. Надеюсь, вы уже отправили Тарису в деревню?» Эйс Мартел потупился. «Еще нет, ваше сиятельство». Графиня ничем не выдала, что довольна ответом. Все складывалось даже лучше, чем она предполагала. То есть девчонка разрешится от своего недвусмысленного положения здесь, в городе, к удовольствию тех, кто любит почесать языком. «Ах, Эйс Мартел, какая же горькая судьба ожидает вашего внука, быть рожденным вне брака, неизвестно от кого, и вы даже не пытаетесь выдать ее замуж, ваше сиятельство, кто же ее такую теперь возьмет? Для нашего круга она, уж простите за откровенность, порченный товар, а выдавать единственную дочь за какого-нибудь пропойцу, разве это лучше?» Леди Роберн сделала вид, что задумалась. Откровенно говоря, ее мало волновала гулящая девчонка. Дочь Эйса Мартела была весьма неразборчива в связях, что в итоге и довело ее до беды. Отцом ее ребенка мог оказаться любой случайный матрос. Девица и сама затруднялась назвать, кто именно. Но сейчас чужая легкомысленность могла принести пользу. Барон Кьерти не сможет претендовать на другую женщину, если будет женат, и его брак с другой больно ударит графиню Эрткан по самолюбию. Самой леди Роберн лишь останется стать подругой для бедняжки. И она станет. Нужно только правильно все организовать. Тем не менее, вы обязаны устроить ей брак. Не в интересах этой дурехи. В интересах ребенка. Ох, бедняжка еще не родился, а мое сердце уже болит за него. Вы же знаете, Эйс Мартел, как я чувствительна. Дама патетически прижала руку к груди. Купец, ощутив слабый лучик надежды, сперва рассыпался в комплиментах, а затем принялся заверять гостью в своей самой искренней и чистой преданности. И если она своим мудрым перстом укажет ему, недостойному, верный путь. Графиня изобразила колебание. «Думаю, я могла бы помочь. Выход есть, но он столь щекотливого свойства. Даже не знаю, могу ли я вам настолько доверять». Эйс Мартел со всей горячностью заверил, что может. «С другой стороны, это было бы выгодно и вам. Зачем выдавать дочь за пропойцу, когда можно сделать ее. Мелодичный голос звучал словно музыка, но острый взгляд внимательно отслеживал реакцию на лице собеседника. Можно сделать ее баронессой. Купец с лязгом захлопнул рот и уставился на покровительницу с выражением полного неверия. Леди Роберн несколько секунд наслаждалась его изумлением, а затем продолжила мягким, вкрадчивым тоном. «Мой друг, появись у вас возможность выдать дочь за знатного человека, пусть не богатого, но барона. На что бы вы ради этого пошли? На все!» — хрипло выдохнул мужчина. Дама кивнула. «Вот, это уже деловой разговор. Видите ли, один человек из моего окружения решил унизить меня в глазах света. Невзирая на мою исключительную добродетельность, он попытался вбить клин недоверия между мною и моим обожаемым супругом. Этот человек отправил в мой дом несколько записок весьма приватного свойства, которые только чудом не попали в руки моего мужа. Представьте, какой мог бы разразиться скандал». Эйс Мартел нахмурился. «Это весьма низко с его стороны. Однако его сиятельство разумный человек и очень хорошо знает вас. Только невежественный глупец усомнился бы в вашей честности, госпожа. Но могли бы пойти толки среди слуг», — заметила леди Роберн несчастным голосом. «А у моего обожаемого супруга такое слабое сердце». Купец моргнул, начиная понимать, к чему клонит графиня. «Человеку без смекалки в торговле не преуспеть, как и без умения видеть свою выгоду буквально во всем. Я должен объявить, что барон совратил мою дочь, и предъявить упомянутые записки в качестве доказательств». «Не совсем», — поправила его леди Роберн. «Вы случайно», — она особенно выделила это слово, — «обнаружили записки в ее вещах. Путем долгих уговоров выпытали у дочери, что ее возлюбленным был некий барон, после чего воспылали праведным отцовским гневом и подали прошение королю, с нижайшей просьбой защитить вашу честь». «К королю?» «Да, только так, и никак иначе», — предупредила женщина. «Один из секретарей его величества, брат жены племянника моего мужа. Так что в моих силах сделать так, чтобы это прошение попало на королевский стол в самые короткие сроки. Я научу вас, как и что говорить. Но вы, даже под угрозой виселицы и пытки, будете стоять на своем». Эйс Мартел несколько секунд осмысливал ее слова, затем с готовностью кивнул. «Клянусь всем, что у меня есть. Породниться со знатной семьей, за это и голову не жаль сложить. Думаю, до таких крайностей не дойдет. Также, вы сделаете крепкое внушение своей дочери, чтобы она молчала. Надавите, пригрозите выкинуть на улицу, объясните, что если вся история вскроется даже спустя много лет, ей придется очень горько раскаяться». Мужчина кивнул. «Я найду нужные слова. И еще, я со своей стороны позабочусь, чтобы в свете все сочувствовали именно вам. Но мое имя не должно нигде прозвучать. Надеюсь, вы понимаете почему». «Да-да». Леди Роберн на миг задумалась и вспомнила про последнюю деталь, которая могла бы характеризовать ее с самой лучшей стороны. «И последнее. Как только ребенок появится на свет, вы заберете его на воспитание в свою семью. Боюсь, что барону не хватит широты души, чтобы принять навязанного отпрыска, как своего. А вы приложите все усилия, чтобы вырастить из внука достойного человека. Ваше сиятельство, как же я могу отблагодарить вас за бесконечную доброту к моему недостойному семейству?» Графиня очаровательно улыбнулась. «Ну что вы, какие могут быть счеты между добрыми друзьями? Мне вовсе не безразличны интересы вашей семьи, разве только исключительно, чтобы вы не чувствовали себя должным. Если кроме специй из Акте, у вас вдруг окажутся белые мимбонские шелка, я буду просто счастлив преподнести их вам в дар, как доброму другу», — закончил мужчина. Они обменялись понимающими взглядами. Соглашение было заключено. Ровно через день после того, как Олеся передала вторую записку, зарядил нескончаемый дождь. Крупные капли с силой разбивались о крышу и барабанили в стекла. Дороги превратились в мутные реки, так что не могло быть и речи, чтобы выйти за порог. Лайон, закончив с делами, решил не наносить пока визитов и как мог развлекал сестру. Они снова, по десятому кругу, обсуждали светское общество, прочитанные книги, пили горячий шоколад и рассматривали семейные портреты. С братом, в принципе, было легко, но у девушки уже зубы сводило от вынужденного заточения. А еще, ей было просто необходимо узнать, как леди Роберн отреагировала на записки. Стала ли означенная дама устраивать скандал, или объяснилась с бароном без лишних ушей? Дом графа Бартон оказался настоящим уединенным островком среди водной стихии. Сюда не доходило никаких вестей, и это порождало бессильную злость. Стараясь держать себя в руках, Олес поудобнее устроилась в гостиной и положила на колени очередную книгу. «Военные победы какого-то там короля». Но мысли девушки были весьма и весьма далеки от чтения. «Интересно, все ли в порядке в поместье? Поскорее бы туда вернуться. Пусть бывший супруг горит синим пламенем. Даже если месть сорвалась, барон не стоит таких нервов. Но с другой стороны, он влюбил в себя и довел до самоубийства несчастную девушку. За последнее, в родном мире барон получил бы статью. А еще не стоит забывать про годы моральных унижений. Ради памяти настоящей Олеси, Крис должен за все ответить. Жаль, что удачный на первый взгляд план оказался так слаб. В соседнем зале вдруг зазвучали чьи-то голоса. Девушка встрепенулась. Гости, в такую погоду, интересно, кого принесло? Выглянуть самой, хотя нет, не стоит. Как-никак, главный в доме ее брат. Будто отвечая ее мыслям, Лайон сам заглянул в гостевой зал. Вид у молодого человека был несколько встревоженный. Что-то случилось. Поинтересовалась Олес, переворачивая непрочитанную страницу. Ничего, то есть, я и сам не понимаю. Прибыл королевский посланник, у него приказ. Ты должна как можно быстрее явиться во дворец. Глава 28. Несправедливая справедливость. Явиться во дворец, Олеся неслышно выдохнула. Что столь внезапный вызов связан с записками, она даже не сомневалась. Крис гад, но не дурак, а значит, обязательно попытается выкрутиться. Удивительно только, что все дошло до короля, но с другой стороны, почему бы и нет? Как-никак, затронуты интересы знатных особ, а высший суд над ними, царствующее величество. В любом случае, разбираться придется на месте. Подключать актерский талант, способности к импровизации и природную сообразительность. К тому же, она подстраховалась со всех сторон. Маловероятно, что бывшему супругу удастся доказать ее причастность. Сборы были недолгими. Монарших особ не заставляют ждать. Поэтому девушка быстро натянула одно из пошитых Фридикой платьев. Пусть простовато и немодно, тем не менее оно ей очень шло. Коралловая ткань крайне удачно сочеталась с белыми вставками на рукавах и груди. Олеся на миг поймала свое отражение в серебристом чайничке и осталась довольна. Не слишком бледно, не слишком ярко, скорее выразительно и вполне благородно. Весь путь до дворца посланник молчал, но держался почтительно. Лайон хмуро глядел в окно, не зная, что и думать. Олес была спокойна, по крайней мере внешне. Сцепив пальцы на коленях, она мысленно прокручивала варианты событий, прикидывая, что и как ей следует отвечать. Наконец, карета остановилась. На этот раз девушка вышла из нее изящно, приняв предложенную братом руку, без всяких неуклюжих прыжков. Научилась за несколько месяцев в новом мире. Впереди замелькали знакомые дворцовые коридоры, и вот очередной лакей распахивает высоченную дверь. Его сиятельство граф Лайон Асберт Бартон и его сестра Олеся Ирсана Бартон. Шагнув вслед за братом, Олес быстро стрельнула глазами по сторонам, оценивая расположение сил, и едва не впала в ступор, потому что реальность явно не состыковывалась с ожиданием. Ну, Карису, положим, она не удивилась. Где ему еще быть, как не здесь? Чуть поодаль, на бархатном стуле сидела графиня Эрткан, и печально промакивала платочком глаза. Что-то в ее облике невольно наталкивало на мысль, что женщина та еще королева драмы, а вот леди Роберн в зале не оказалась. Странно, вместо нее топтался полноватый мужичок средних лет и придерживал за локоть девицу. Нельзя, конечно, судить людей только по внешнему виду, но незнакомка была жаба-жабой, невысокая, тучная, с белесыми волосами и каким-то слишком широким ртом. Олесию внутренне передернуло. Бывают же люди, которые вызывают антипатию с первого взгляда. Но хотелось бы знать, это вообще кто? На какой-то миг девушка даже решила, что ее вызвали вовсе не из-за записок. Но сомнение развеял бывший муженек, который выступил вперед и заговорил: «Ваше Величество, теперь, когда эта дамочка здесь», он презрительно кивнул в сторону бывшей супруги, «нижайше прошу призвать ее к ответу. Я могу поклясться, что это все подстроила она, использовала давнюю переписку, чтобы вбить клин между мной и моей горячо любимой невестой». Теодор XII поднял ладонь. «Барон Кирти, мы здесь, чтобы разобраться во всем, а пока, держите себя в руках». Крис умолк, будто в нем кто-то выключил звук. Его Величество пристально оглядел вошедших, и Олес запоздало вспомнила, что надо было, наверное, сделать реверанс. Местным проще, у них подобное вбито на подкорке. В качестве компромисса, Она слегка склонилась, изображая поклон. «Ваше Величество», Лайон вернул барону неприязненный взгляд, «мы прибыли по вашему приказу. Прошу прощения, если я верно понимаю, барон Кертев чем-то обвиняет мою сестру, обвиняю, и требую. Его Величество, Теодор XII, взглядом пригвоздил барона к месту, вы не вправе ничего требовать, пока не доказана ее вина». Алисия трепетно опустила ресницы, изображая хрупкую фиалку, хотя в груди разлилось приятное мстительное чувство. «Ага, значит, король не любит, когда лезут впереди него. На этом можно заработать несколько баллов в свою пользу. Делаем выводы и молчим. Молчим, пока не обратятся напрямую». «Да, граф Бартон», – звучно произнес его величество. «Барон Кирти обвиняет вашу сестру в том, что она передала личную переписку прошлых лет в третьи руки, в результате чего та попала к дочери купца Мартела. Означенная девица утверждает, что барон является отцом ее будущего ребенка, и приводит записки в качестве доказательства его вины, с чем барон, разумеется, не согласен». Лайон моргнул, осмысливая сказанное. «Ваше Величество, моя сестра прибыла в город недавно и, смею заверить, она не покидала дом без меня. А что нам может сообщить сама леди Бартон?» Девушка внутренне подобралась. «Так, заявление брата лучше не комментировать. Чтобы его опровергнуть, достаточно опросить слуг. Лучше сделать упор на словах короля. Ваше Величество, боюсь, что я не вполне поняла. Барон Кирти действительно отправлял мне несколько записок. Давно, еще до брака. Но я ничего не передавала дочери купца. У меня и подобных знакомств-то никогда не имелось. Вот так, и, что занятно, ни слова лжи. Все сказанное, чистая правда. Пусть тогда предъявит записки». Криво усмехнулся барон. «Если моя бывшая женушка не врет, они должны по-прежнему быть у нее». На это замечание никто возражать не стал, только купец икнул и покрылся испариной. Дело, на его скромный взгляд, принимало уже не странный, а скорее скверный оборот. Но он связан словом, а потому придется до последнего стоять на своем. «Резонно», — согласился Теодор XII. «Леди Бартон, можете ли вы исполнить требования барона?» Алес опустила взгляд, чтобы никто не заметил промелькнувшую в них искру. «Ваше Величество, как я могу, ведь прошло уже столько лет». Крис выглядел как кот, случайно попавший в рыбную лавку и обнаруживший, что хозяина сейчас нет. Лицо его приобрело крайне самодовольное выражение, что и требовалось доказать, начал он, но в этот самый момент девушка его перебила. «Хотя, я хранила их в одной из книг, справочник по цветам, история королевства или учебник манер. Простите, ваше величество, никак не могу вспомнить точно, но как знать, вдруг они еще там, если позволите». «Нет, леди Бартон, вы пока останетесь здесь. Граф Бартон, эти книги все еще у вас, только если я не отправил их в замок, ваше величество». «Очень хорошо, сейчас вы, в сопровождении двух представителей моей службы безопасности, отправитесь домой и доставите упомянутые книги сюда». Лайон кивнул, ему не слишком хотелось оставлять сестру, но слово короля. Пришлось подчиниться. В компании двух невыразимых человек он покинул зал. «Ваше Величество, Эйс Мартел отважился напомнить о себе. Прошу простить, но я ни в коем случае не обвиняю барона Кирти. Я лишь представил на ваш суд записки, найденные в вещах у моей дочери. До того момента она наотрез отказывалась говорить». Жабоподобная девица всхлипнула. В ее бормотании смутно можно было различить. Обманул, обещал жениться. Алес чуть более пристально оглядела ее живот. Судя по размерам, девица скоро рожать. А значит, забеременела она, когда барон еще был в браке, от Кариса. Но учитывая, что тот кабелировал даже в собственном доме, все возможно. От мысли ее отвлек голос его величества. «Леди Бартон, ваш брат упомянул, что вы совсем недавно вернулись в столицу. Нам хотелось бы знать, зачем?» Девушка снова подобралась. «Какая же она умница, что подстраховалась со всех сторон. Правда, не слишком-то хотелось рассказывать о голубиной почте при всех. Ваше Величество, боюсь, это слишком личный вопрос, и, в интересах государства, я не могу озвучить ответ при посторонних». Теперь все уставились на нее. Даже в глазах монарха мелькнул интерес. «Это слишком серьезное заявление. Вы рискуете навлечь на себя мой гнев». Алисия вновь изобразила трепетность. «Плохо, что придется демонстрировать сырой продукт, но ей была бы на руку личная аудиенция короля. Бывший муженек, опять же, лишний раз понервничает. Вы также можете разгневаться, если я отвечу при всех. Об этом должен был говорить мой брат, Не знаю, вправе ли я. Король долго не размышлял. Что ж, пока не вернулся граф, я могу уделить вам несколько минут, Джилис. На пороге тут же возник очередной лакей, с виду ничем не отличавшийся от других. Проводите леди Бартон в мой кабинет. Королевский кабинет выглядел дорого и солидно. Алисия не сомневалась, что на жителей средневековья подобное убранство производило впечатление. Но саму девушку не покидало навязчивое ощущение, будто она случайно забрела в музей. На стенах дубовые панели и синий бархат. Окна со всех сторон обрамлены лепниной. Гигантские вазы по углам. На массивном столе из красного дерева позолоченный письменный прибор. А за спиной величества, в золотой раме его собственный портрет. Видимо, чтобы даже в отсутствии владельца кабинета все помнили, кто здесь хозяин. Теодор XII опустился в роскошное кресло, которое почти ничем не уступало трону, и выжидающе посмотрел на девушку. Олесь невольно отметила, что ей король не предложил присесть. Видимо, чтобы помнила свое место. Ведь кто она? Всего лишь разведенная баронесса, что явно говорит не в ее пользу. «Итак, леди Бартон», — холодно произнес мужчина, — «я очень рассчитываю, что вы не потратите мое время впустую». Алисия правильно поняла намек. «А нет, ваше величество», — заверила его девушка, — «я буду говорить только по существу. Позвольте только совсем краткую предысторию, она избавит вас от лишних вопросов». Король кивнул, и Алес заговорила. «Весной, после расторжения брака, ваше величество, я поняла, что в столице мне жизни уже не будет, а потому взяла пару служанок и переехала за город. Нам бесконечно повезло, возле одной из деревень сохранился добротный господский дом, где мы и поселились, но почти сразу выяснилось, что дом приглянулся не только нам. Один из чердаков заняли голуби и наотрез отказались его покидать. Ближе к делу, леди Бартон», — поторопил ее монарх. «Да-да, ваше величество», — выдохнула Алисия и затараторила вдвое быстрее. «Перешпарить их кипятком, как это обычно делают, у нас не поднялась рука. Живые же создания. Поэтому мы решили их просто выгнать». Теодор XII хмыкнул. «Женщины, нашли кого пожалеть, пернатых крыс. Но все наши попытки не увенчались успехом. Я лично увозила птиц подальше за деревни, но они каждый раз возвращались домой. И тогда мне пришло в голову, что из такой преданности родному гнезду можно извлечь пользу. Если птица всегда находит путь назад, почему бы не передавать с ней сообщение? Достаточно привязать к лапке записку. Голубю». Его величество впервые проявил к беседе интерес. Алисия утвердительно кивнула. «Да, я уже успела выяснить, что птица всегда быстрее лошади, что она спокойно может перенести небольшой вес, и что ее вполне можно приучить к своим рукам, хоть это и требует времени. Не знаю лишь, насколько большой путь они способны преодолеть». Девушка резонно решила не демонстрировать тех знаний, которые не сможет обосновать. «Потому вы прибыли в столицу, прихватив кое-кого из голубей», — озвучил король, правильно понимая мысль, к которой его подвели. «Но в ваших рассуждениях есть серьезный изъян. Вы не можете быть уверены, что вернулись именно ваши птицы». «О, ваше величество, я это предусмотрела, а потому прикрепила каждой на лапку небольшое кольцо. На это было нечего возразить». Мужчина задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. «Птица, с которой вы прибыли, еще у вас». Олесь не стала запираться. «Смысл? Да, ваше величество. Я побоялась выпускать ее во время дождей, поэтому сейчас она находится в доме моего брата». «Хаэм, очень хорошо. Доставьте ее завтра во дворец, и мы уже более детально об этом поговорим». «Как прикажете, ваше величество». Алисия присела в поклоне. Аудиенция, очевидно, подходила к концу, но тут девушке прошло в голову, что сейчас самое подходящее время, чтобы выгадать в свою пользу еще несколько очков. Чем лучше она будет выглядеть в глазах короля, тем хуже это для бывшего мужа. Она трепетно опустила ресницы. «Благодарю, что отнеслись к моим словам с таким вниманием, и заранее прошу прощения за неловкость в манерах. Я немного отвыкла от света в своей глуши». На этот раз монарх решил проявить благосклонность. В конце концов, никто прежде не отлавливал голубей, чтобы приставить их к делу. Так что леди Бартон определенно заслуживала внимания. «Что ж, если ваши птицы окажутся полезны, считайте, вы прощены», — усмехнулся король. «Также хочу напомнить, что вас никто не изгонял из столицы. Вы вправе жить у своего опекуна и бывать в тех домах, где вас пожелают принять. Я бы с удовольствием, ваше величество, но в поместье так много дел, Девушка вздохнула. Надо готовиться к зиме. К тому же, у меня на попечении несколько сирот из крестьянских детей. Тут Олеся не стала ничего изобретать, а просто выдала королю ту же версию, что в свое время и для Эйсы Карин. Мол, она так мечтала о собственных детях, но раз ничего не вышло, то для нее большое утешение позаботиться хотя бы о чужих. Ведь от своей природы никуда не деться, а у любой женщины есть материнский инстинкт. Теодор XII поднял ладонь. «Достаточно, леди Бартон. Я уже понял, что вы всей душой болеете за своих подопечных. Что ж, сочувствую, что брак с бароном Кьерти не оправдал ваших ожиданий». Олеся взвесила его слова на мысленных весах и решилась на последний аккорд. «Судьбе виднее, ваше величество. Я не смею роптать. Искренне рада за бывшего супруга, что ему наконец повезло. Ведь прежде ни одна из его любовниц». «Ох!» Она прижала ладонь ко рту. «Простите, я не должна была этого говорить. Я и так слишком злоупотребила вашим вниманием. Прикажете идти?» Как девушка и ожидала, после случайной оговорки король тут же передумал ее отпускать. Взгляд его снова посуровил. «Не так быстро, леди Бартон», — бросил он, вспомнив о скользком деле, ради которого, собственно, они здесь и собрались. «Сперва объясните, что значит ваши слова». Спустя полчаса Олеся наконец вернулась в приемный зал. Карис поглядывал на нее с откровенной злобой, но девушка решила этого не замечать. «Ничего. Совсем скоро, дражайший бывший муженек, тебе станет еще веселее, когда по приказу короля сюда доставит несколько твоих слуг». Она без зазрения совести сдала его величеству и Лари, и ту рыжую особу, про которую накопал Лайон. Барону будет гораздо сложнее настаивать на своей правоте, когда обнаружится, что рыльце у него давно в пушку. Девиц, конечно, стоило бы пожалеть. Все же, нелегко быть женщиной в эти дремучие времена. Но с другой стороны, нечего было путаться с женатым мужиком. А Лари вообще по делам, сколько она крови попила у своей госпожи, не получая отпор. Но первым прибыл Лайон и преподнес королю тонкую книжицу в розовой коже. Когда же в руках монарха оказались записки, Карис побагровел. «Ваше Величество, это подделка. Надо же, а почерк ваш, барон. Может, желаете сами взглянуть?» Карис взглянул и отошел с крайне скорбным видом. Олес вновь ощутила, как в душе шевельнулось злорадство. Она видела, что у бывшего супруга решительно что-то не состыковывается в голове. «А нет, сошлось. Ваше Величество, я писал леди Бартон гораздо больше, тут не все. Надо же, уже леди Бартон, как мило. И сколько их должно быть?» Мужчина замялся. Видимо, эта деталь успела выветриться за давностью лет. Невыразимый человек, сопровождавший Лайона, приблизился к трону и что-то прошептал. Его Величество Теодор XII кивнул. «Я вижу, чернилам на этих листках много лет, а вот на записках, которые предоставили нам графиня Эрткан и купец, чернила свежие, очевидно написано в этом году». Дальше Олеся не разобрала, но услышанного хватило, чтобы мысленно поставить себе еще один жирный плюс. Карис скрипнул зубами и раздулся, явно собираясь разразиться речью в свою защиту, но не успел. В зал впорхнула рыжеволосая девица весьма вульгарного и даже пошлого вида. Олеся только подняла брови, и ее предшественницу променяли вот на это. Мда, у бывшего муженька действительно какой-то извращенный вкус. «Сантье», — выдохнул барон, не успев прикусить язык. «Так эта девица вам знакома?» Тут же подловил его король. «Эн нет, тета есть да». Блеяние Кариса потонуло во всхлипываниях графини Эрткан и завываниях беременной девицы. Олеся, чувствуя, что нужно поддержать командный дух, тоже состроила несчастную физиономию. Хотя лично она предпочла бы сейчас удобную лавочку и попкорн. Драма, развернувшаяся у нее на глазах, ничем не уступала мыльному сериалу. Сантья не скрывала, что барон содержит ее уже несколько лет, дарит всякие безделушки. Разумеется, не просто так, и ему не важно, что она другого круга, ведь самое главное – любовь. Впрочем, ее вера в любовь слегка пошатнулась, когда в зал ввели Лари. Последняя явно чувствовала себя не в своей тарелке, но врать королю, на это у служанки отваги не хватило. Поэтому она только и бормотала себе под нос, что господам не отказывают, ее дед так учили. Барон теперь молчал, только губы его нервно кривились. Олеся даже слегка забеспокоилась. Вдруг бывшего мужа хватит удар, будет весьма обидно, если он не успеет услышать вердикт короля. Наконец, в зал втолкнули еще одну девицу, вполне милую, с черными косами перекинутыми на грудь, и испуганную до невозможности. Даже у Олеси внутри что-то дрогнуло, когда она увидела ее затравленный, Несчастный взгляд. Невыразимый человек вновь что-то забормотал, склонившись к королю. Девушка успела различить. Основной дом не призналась, другие слуги подтвердили. Глядя на беззащитно прижатые к груди руки, Олеся вдруг подумала про Агниту. Правда, ее служанке повезло. Она хотя бы могла прятаться в комнате баронессы. А в этой девчонке каждый испуганный жест выдавал жертву. Бывает такое. Смотришь на человека и понимаешь, он слишком слаб, чтобы за себя постоять. Лайон слегка приобнял сестру за плечи. Олес подозревала, что он подумал о том же. Ее же саму охватило непреодолимое желание сцепить пальцы на горле бывшего муженька. Надо было сделать это гораздо раньше. Ваше Величество, Карис перешел на фальцет. Да, я пользовался услугами некоторых служанок, но исключительно потому, что жена отказывала мне в законных требованиях. Вы можете ее. Теодор XII хлопнул ладонью по подлокотнику. Его взгляд теперь не отражал ничего, кроме бесконечного отвращения. Вместо решения важных государственных дел копаться в чужом грязном белье. Какая мерзость. Блуд, допустим, законом не запрещен, но у всего должны быть границы. Больше вы ни в чем не желаете обвинить свою бывшую жену, барон. Тон его величества не предвещал ничего хорошего. Сперва она, по вашим словам, провернула какой-то невероятный фокус с записками. Видимо, написав их за вас, голос монарха сочился ядом. Теперь же вы и вовсе несете бессмыслицу. Разумеется, отчаянно мечтающая о детях женщина, так бы и поступила. Олес моргнула. Ничего себе поворот. Приятно, конечно, что король теперь на ее стороне. Но после подобного заступничества, по девственность лучше молчать. Кто мог знать, что бывший муженек все вывернет именно так. И как же сильно он хотел заполучить деньги, если гулял налево и направо, лишь бы не прикасаться к жене. Невыразимый человек вновь склонился к королевскому уху и что-то зашептал. На этот раз, несмотря на звенящую тишину, нельзя было различить и слова. Брови монарха медленно поползли вверх. Так вы, барон Кьерти, утверждаете, что баронесса отказывала вам в супружеских требованиях. Прошу прощения, леди Бартон, что касаюсь столь личных вещей. Олес трепетно опустила глаза, призывая все спокойствие. Утверждаю. К Карису быстро возвращалось самообладание. Он даже бросил в сторону супруги довольно мерзкий взгляд. Даже в первую брачную ночь она захлопнула передо мной дверь. Да и потом ее болезненное ханжество. Болезненное ханжество у женщины, которая не скрывала от вас любовников, которая неоднократно травила нежеланных детей. Не в этом ли вы последние месяцы убеждали свет, желая очернить бывшую жену? Графиня Эрткан, перестав всхлипывать, теперь активно крутила головой, стараясь не упустить ничего из происходящего. Олеся не сомневалась, что высшее общество скоро вновь захлестнет сплетнями. Но подумать об этом можно и потом. Сейчас же нужно правильно отреагировать на королевские слова. Пробормотав, «Нет, я не верю в такую низость», она старательно изобразила обморок. Благо, братец стоял рядом и успел ее поймать. Актрисы из мыльных опер захлебнулись бы слезами завести. Из неприятного, под нос тут же сунули нюхательную соль. Что ж, в любом деле бывают издержки. Зато теперь для нее притащили откуда-то стул, хоть и не такой роскошный, как у графини Эрткан. Думаю, мы услышали достаточно. Вы заврались, барон. Подвел итог его величества, Теодор XII. Не будем больше оскорблять грязными подробностями слух присутствующих здесь благородных дам. Лично я вижу ситуацию так. Вы, барон, после развода, действительно намеревались жениться на дочери купца. Вопрос симпатии или выгоды, нас это не касается. Однако позже вы бросили невесту, посчитав графиню Эрткан более подходящей партией. Мой вердикт таков. Вам придется жениться на дочери купца, тем более, она ждет от вас ребенка. Надеюсь, вы рады обзавестись наследником, как того и желали. Крис, под взглядом короля как-то сдулся, но все же решился на последнюю попытку. Ваше Величество, прошу, просьба осталась без внимания. Монарх, вновь остановив его движением руки, посоветовал поторопиться со свадьбой. Все же лучше, если ребенок родится в браке. Барон окончательно скис. Еще меньше он обрадовался, когда на его шее с радостным визгом повисла жабоподобная девица. Отцепить ее потные руки мужчине банально не хватило сил. Олеся, наблюдавшая за этой сценой со стороны, отвернулась. Вот и все. Неясно только, откуда в этой истории дочь купца, но бедняжке явно не повезло. С другой стороны, подобная особа тоже может неплохо испортить жизнь. А учитывая, что Карису не удалось выбраться из ее рук, Физически девица сильнее. Остается надеяться, что и морально тоже. Неожиданно девушка подумала еще кое о чем. Ведь барон сегодня вернется домой. И, вполне возможно, захочет на ком-то выместить свою злость. На ком-то слабом, неспособным дать отпор. Ваше Величество. Она присела в поклоне. Могу ли я обратиться с просьбой? Барон Кирти при разводе отдал мне двух служанок вместо положенных трех. А в поместье так много работы. Король нетерпеливо махнул рукой. Разбирательство успело его порядком утомить. Забирайте любую из тех, что здесь, какую посчитаете нужным. И не забудьте, что завтра я буду ждать вас во дворце. Алисия поклонилась еще раз и оглянулась на чернокосую девицу. Та стояла, опустив голову и обхватив себя руками. В ней явно не было той искры, что чувствовалось в Агните. Слабый, сломленный человек. Нельзя, конечно, руководствоваться жалостью при подборе персонала. Но раз есть возможность, почему бы не забрать девчонку с собой? Она же явно не старше ее служанки. Тебя как зовут? Таша, госпожа. Девица вжала голову в плечи. Сколько тебе еще служить у барона? 9 лет. Показалось, или в голосе действительно зазвенели слезы. Алес сцепила пальцы. Пожалуй, барон отделался слишком легко. Слышала приказ его величества, тебе не обязательно возвращаться в дом барона, если сейчас перейдешь на службу ко мне. Решай. Девчонка закусила губу и, странно всхлипнув, мотнула головой. Я бы очень хотела, но не могу. Простите, госпожа. Глава 29. Ответный удар. Этим вечером в гостевом зале было как-то по-особенному хорошо. Тепло, уютно. В камине потрескивали дрова. По окнам лениво барабанил дождь. Алисия покрутила в руках чашку с горячим шоколадом, любуясь отражением своих черных глаз. Даже не верится, что этот безумный день подошел к концу. А она красотка, во всех смыслах. Правда, в ее планы вмешалась чья-то чужая воля, но так даже лучше. Главное, Крис получил по заслугам. Интересно, каково ему сейчас? Ведь барон прекрасно знает, что истина была на его стороне. И несмотря на это, не смог ничего доказать. Если с заслуженным возмездием еще можно как-то смириться, то несправедливость жалит больно, особенно всяких гадов. Она оторвалась от чашки и взглянула на брата. Лайон чуть заметно улыбался. Странный сегодня выдался день, да, в зеленых глазах плясали отблески огня. Очень, согласилась девушка. До сих пор не могу прийти в себя. О своей причастности к этому делу она говорить не собиралась. Никому и никогда. Знаешь, а ты меня удивила, задумчиво произнес молодой человек. Не каждая женщина способна проявить снисходительность к любовнице бывшего супруга, да еще и взять ее к себе на службу. Алисия пожала плечами. Почему бы и нет, в поместье не хватает рабочих рук. К тому же, Агните не помешает помощница, бедняжка и так трудится за 10. Я так и подумал, серьезно кивнул Лайон. Однако в его глазах заплескались веселые искры. Алес фыркнула. Она чувствовала, что брат прекрасно понял ее настоящие мотивы, и, быть может, даже одобрил их в глубине души. Хотя с новой служанкой на их головы свалились и новые заботы. Да, сперва Таша отказалась наотрез. Можно было бы махнуть рукой и забыть, но Олеся решила докопаться до причин. Не любовь же к барону заставила девчонку сказать «нет», не любовь. Выяснилось, что у девчонки тут семья. Мать-инвалид и 2 младших сестер. Отец был плотником, но погиб 2 лет назад. Вот Таше и пришлось взять обеспечение близких на себя. Понимаете, госпожа, матушка совсем не ходит. Она, конечно, тоже пытается заработать, вяжет носки, режет шкатулки на продажу. Только вот торговать приходится младшим сестрам, а им всего-то 6 и 7 лет. Их и с оплатой обманывают, а случается просто отбирают товар. Если я уеду, они совсем пропадут. Так что простите, госпожа, но я действительно не могу пойти к вам. Ну вот и что на это можно было сказать? Алисия с какой-то мрачной иронией подумала, что ее поместье скоро окончательно превратится в филиал богадельни. Однако оставлять Ташу барону совершенно не хотелось, особенно после того, как девчонка еле слышно произнесла: «Я этого не хотела, госпожа, и если была бы одна, то давно наложила бы на себя руки». Алис закусила губу. Если на кого и стоило наложить руки, так это на Кариса, где-нибудь в области горла. Но эти мечты пришлось оставить при себе. Пусть лучше барона размажет счастливой жизнью. А Ташу, значит, придется забирать с семьей. С одной стороны, это лишние рты. С другой же, слишком уж нехорошо барон Кирти косился на свою служанку, покидая дворец. Быть может, своей безответностью она чем-то напоминала ему бывшую супругу. Девушка встряхнула головой. «Я позволю тебе забрать в поместье родных», и, чтобы ее широкий жест не выглядел подозрительным, прибавила. «Но учти, работать придется за всех четверых, и до начала весны жалование будет на треть меньше, чем у других слуг». Девчонка крепче обхватила себя руками, заморгала, а потом взглянула на Олес с такой благодарностью, что той даже стало не по себе. Ведь предложение звучало скорее угрожающе, чем щедро. Но на таких условиях служанка согласилась. «И где же ты намереваешься их размещать?» Голос Лайона прозвучал будто издалека. Олеся встрепенулась, выныривая из воспоминаний. Вместо дворцового зала перед глазами снова была чашка шоколада и камин. Вопрос был серьезным. «Ну, если Агнета потеснится, в ее комнате хватит места и для Таши. Младших, в школу. Их мать, она задумалась. Для нее обустроим какую-нибудь коморку на первом этаже. Это на первое время, а там решим». Свободное место в усадьбе стремительно подходило к концу. Еще бы, господские дома изначально строились для летних выездов и совершенно не подходили для постоянного проживания множества человек. Эх, снести бы на холме все хаотичные постройки, оставив только школу, баню и дом, а потом медленно, шаг за шагом отстроить заново, с нормальной планировкой и отдельным общежитием для ценных кадров. Олес представил аккуратные здания в одном стиле, клумбы, дорожки и тяжело вздохнула. Было бы здорово, но, увы, об этом следовало подумать сразу, а не когда в половине сараев завершился ремонт, да и финансово она пока не потянет, так что как-нибудь потом. И вообще, вместо того, чтобы строить воздушные замки, лучше сосредоточиться на более важном и близком, а именно, на визите во дворец. Визит во дворец прошел неплохо. Правда, пришлось снова повторить свой рассказ о голубях, затем продемонстрировать СМС-ку и согласиться на королевский эксперимент. Теодор XII лично набросал несколько строк и проследил, как Олеся прицепила записку к голубиной лапке, а привести сообщение назад должен был королевский гонец. Последний, к слову, несколько раз уточнил, сколько времени должен дожидаться птицу, и едва не рассмеялся, услышав, что пернатая крыса скорее всего прибудет гораздо раньше него.